Пока я занимался первой коброй, остальные не двигались с места, скорее всего потому, что их внимание все время привлекал белый сачок, который я старался держать у них на виду. Постепенно всех кобр я водворил в свой мешок, это были крупные экземпляры, длина некоторых достигала более 1,5 метров. Обилие кобр в одном месте меня не удивило, обычно они живут семьями. Если где-нибудь нашел одну, то сразу поблизости ищи и вторую. Уложив последнюю кобру в мешок, я вспомнил о моем спутнике, бедный Петр Иванович. Его красное, незагорающее лицо теперь казалось бледным и растерянным. Он стоял не шелохнувшись и с ужасом наблюдал за моей операцией. Ну его к черту, этот сад, выругался пламенный борец с малярией. Теперь я знаю, какие тут растут фрукты. А ведь я траву для кур здесь косил. Теперь дудки. Золотом меня сюда не заманишь. Когда я дома выдоил пойманных кобр, то каждая из них щедро дала мне по 5-6 крупных капель яда. В конце ноября я совершил еще одну ходку в Киев. Давно я ждал этого момента. Дай Боже, чтобы все было гоже. Вчера было рано, завтра станет поздно, а сейчас, тютелька в тютельку. Но об этом чуть позже. Мои финансовые возможности все росли. Скоро можно будет присматривать себе домик в Байрам-Али. Хорошо бы семья переехала, а то мне одному большой дом не нужен. Наоборот, все будут спрашивать, а зачем это тебе такой дом, если ты живешь один? Не скажешь же, а это чтобы в 1941 году эвакуированных родственников расселять, не поймут. А репрессии охватывали все больше слоев общества, в октябре бодро принялись за церковных иерархов и в ноябре расстреляли довольно многих деятелей из русской религиозной верхушки. Зимнее путешествие в Киев прошло успешно. Обратно я ехал, убегая от наступающей зимы в лето, с рискованной остановкой в Москве. Больно уж куш был велик, не смог я себя пересилить. Поставил на кон свою голову. Надо же ковать железо пока горячо, в эпоху великих чисток теряются и возникают огромные состояния. Вот за одним таким сокровищем, внезапно ставшим бесхозным, я и собирался отправиться. Когда-то я смотрел одну увлекательную телепередачу о поисках клада всемирно знаменитого ювелира Фаберже, поставщика императорского двора. Никакого клада там в итоге не нашли, но по ходу дела всплыли некоторые интересные факты, которые заставили меня тогда желчно скривиться от жадности. Но тогда было слишком поздно. А сейчас в самый раз. Это же и дебилу понятно, что с такого дурака как я станется. Выйдя в Москве, я решил посвятить ночь поискам этого клада. Вещи оставил в камере хранения, за исключением небольшого мешочка, где у меня хранились необходимые для дела подготовленные инструменты, в том числе, предусмотрительно выкупленный через отца фонарь железнодорожника. Далее я расспросил у москвичей рядом с вокзалом, как мне добраться до Солянки. Якобы у меня там родня, заждалась меня, 3 года не виделись. По ходу дела замаскировался, засунув за щеки валики из ваты, значительно изменившие овал моего лица. Небритость у меня и так присутствует. Тут надо пояснить, пардон муа, что в свое время я немало выслушал задушевных лекций от таксистов о жизни, об тайном обустройстве Вселенной, и о всех занимательных проявлениях человеческой деятельности, так что теперь, теоретически подкованный, был готов действовать в любой сфере, в том числе в роли взломщика-кладоискателя. Доехал до места, нашел дом с замечательным номером 13, легко запомнить, все как у Фауста, намек на сделку с дьяволом. Потом я дал какому-то сопливому мальчонке во дворе пятак, представился настройщиком рояля из Ленинграда и спросил, в какой квартире проживает бывший присяжный поверенный Аверкиев. Малец так ловко спрятал монетку, будто это не кусочек меди, а слиток червонного золота. Ответ его был штатным. Ранее такой проживал, а сейчас исчез, с концами, что и требовалось доказать. Глупо было бы предполагать, что чекисты пройдут мимо такого персонажа, как доверенное лицо Фаберже, распоряжавшиеся всеми активами придворного ювелира, вернее сказать, имуществом московских магазинов и мастерских в период революции распоряжались трое замечательных персонажей – Бауэр, Маркетти и Аверкиев. Но первые двое удачно сбежали за границу, а вот Аверкиев стал простым советским служащим, юрисконсультом металлотриста, и поселился на Соляной улице, дом 13, вероятно, вообразил себя бессмертным. Впрочем, возможно, бывшего присяжного поверенного прикрывал, и не бесплатно, кто-то из крупных московских чекистов, выдавший ему в качестве индульгенции окончательную бумагу, как профессору Преображенскому из «Собачьего сердца». А поскольку клад будет обнаружен только в 90-е годы, Когда купивший несколько квартир в этом доме новый русский там будет производить капитальный ремонт, то можно предполагать, что гражданина Аверкиева чекисты под шумок загребли, да и забили насмерть, выбивая ценности, а человек внезапно смертен, так что все обломались, а после и самих сотрудников НКВД, носителей пикантной информации, затянуло в штопор мясорубки репрессии и о сокровищах все забыли. Провел я остаток вечера в рабочей чайной, невозмутимый как айсберг, а потом, после закрытия точки общепита, как бы ненароком сообщив официантке, что пройдусь по девочкам, прогуливаясь вокруг дома, чтобы не замерзнуть, меся ногами грязный снег и уворачивая лицо от колючего ветерка, все вокруг такое мрачное, депрессивное. Как только время приблизилось к полуночи, я поспешил в заветный подъезд, к заветной квартире. Наступал критический момент, в голове мелькали мысли, я, герой, покажу лихость, но все проходило на редкость легко и просто, скрипящая дверь в подъезде перекосилась и никогда не закрывалась, нужная же мне квартира пока пустовала, о чем красноречиво говорила бумажка с печатью НКВД на двери, но нас же никакая печать не может остановить, на руках у меня были старые тонкие замшевые перчатки, так как дактилоскопия уже весьма развита, а на замочные скважины соседних квартир я налепил клочки порванной заранее газеты, куда капнул немного канцелярского клея, это чтобы за мной в замочные отверстия не подглядывали, то-то, не люблю, понимаете ли, я праздного любопытства, потом лезвием ножа аккуратно отлепил бумажку с печатью, затем ее снова подклею и будет как новенькая, теперь, кажется, все, приступаем к самой операции, у меня с собой была Фомка, но, к моему удивлению, английский замок на двери весело щелкнул и легко открылся в результате воздействия лезвия того же ножа, словно бы я произнес заветное слово «сезам» из арабских сказок. Ну, хоть не ногтем замок открывается и то хлеб. Чем сейчас хорошо в стране советов, что любопытствующих граждан повывели как класс. По ночам никто уже шумом на лестничных площадках не интересуется. Абсолютно. Знают, что это шумят. Кому надо шумят, могущественные люди, слишком многих уже ночью забрали чекисты вместе с семьей, а такое кого хочешь напугает, до суеверного ужаса, время сейчас такое, попал в волчью стаю, вот и вой вместе со всеми, а лишних вопросов не задавай, а то подумают, шпион, и привет родителям, вот я и внутри, царивший вокруг мрак пустой квартиры был зловещим, чувствовалось, что обыск тут уже проводился, но на скорую руку, на полу, при тусклом свете фонаря, виднелись валяющиеся разбитые черепки и какие-то тряпки. Все дверцы мебели были открыты, ящики выдвинуты. Бардак, сам черт ногу сломит. И как тут искать? Понятно, что не в мебелях, насколько я знал. А металлодетектора и георадара у меня нет. Пришлось работать по старинке. Достал из мешка парочку ивовых прутьев. Они немного замерзли, но тут важен символ. Настроился я на поиски клада и стал ходить по квартире, прислушиваясь к своим ощущениям, нюх у меня обострился до необычайной степени, словно у пчелы-медоносительницы, отыскивающей на огромном лугу самый сладкий цветок. Сердце мое бешено колотилось, в жилах бурлил адреналин. Мы тоже, не пальцем деланные, где-то прутики буквально дрожали от жадности. Так я отобрал с десяток мест, перспективных с моей точки зрения, а надобно заметить, что по размерам искомый клад относительно велик. Начал с самого вероятного, козырного места, спешка нужна только при ловле блох, а у меня дело серьезное, осторожно вскрыл доску Фомкой, пошарил рукой, пусто, один мусор, поднял подоконник, тоже мимо, снова от члена ушки, клад, давай не ерепенься, взмолился я, и лишь с третьей попытки, словно в традиционных русских сказках, мне улыбнулась удача, клад состоял из двух довольно больших жестяных чайных банок, почти доверху полных бриллиантов. Вот вам и джекпот для лоха. Честно заработал я свои 20 копеек на мороженое. Некоторое время я тупо стоял, завороженный увиденным, а когда мои глаза насытились зрелищем, достал свой мешок и спрятал свою добычу. Это я хорошо зашел. Конечно, продавать сейчас такие интересные камушки смерти подобно, но пусть пока полежат. В качестве НЗ, они есть не просят, а как компанейщина схлынет, можно будет их потихоньку реализовывать. Как фамильное наследство, доставшееся мне от покойной прабабушки. Вышел, печать обратно приклеил, бумажки с соседних дверей сорвал. 2 часа ночи, пора рвать когти. На дворе ночь, холод, темнота, патрули редкость. Что воры, что менты забились на теплые хазы. но я потихоньку пошел в сторону вокзала дворами и неудобьями. Замерз как цуцик, бляха-муха, пер пехом два с лишним часа, пока не стали ходить первые трамваи. Многие москвичи отправляются на работу к 5 утра, что попахивало особым цинизмом, истязанием и издевательством. А опаздывать при Сталине не принято. За такое сажают. По пути для воров у меня с собой были приготовлены нож и фомка, для милиции, изготовленный заранее мандат Байрамалинской санитарной станции на перевозку партии мелкого полевого шпата, необходимого для производства лечебных пилюль от малярии. Но повезло, никто ко мне не привязался. Прибыл на вокзал, дернул сразу 5 стаканов горячего чая, забрал свои вещички и при помощи старых знакомств в линейном отделе милиции бодро сел на поезд до Ташкента. Ехали ни шатко, ни валко, хлебнули лиха, расчищали путь и толкали лязгающие железом и испускающие облака пары наш состав раз 5. Перед Волгой заносы были так велики, что в них почти по самую верхушку тонули телеграфные столбы. Поезд медленно, словно крадучись, шел по глухому белому коридору. Потом было такое же заснеженное Заволжье, Оренбургские степи. Чем дальше я продвигался на юг, тем все чаще вдоль дороги вставали желтые или даже зеленые сады, быстро подымались на вытяжку любопытные рыжие суслики. Но зима быстро нагнала меня и здесь. По приезде я сразу спрятал свои бриллианты в древних развалинах, облюбованных змеями для зимовки, и временно забыл о них. В декабре-январе я взял себе небольшой отпуск. Змеи-то зимой впали в спячку, так что работать стало невозможно. Но я никуда не рыпался, сидел как бирюк в Туркмении, пока не закончился 1937 год, после чего я перекрестился. Правда, 1938 год в этом плане будет немногим лучше, но власть уже насытится кровью, до тошноты. Сам Сталин написал резолюцию на Хрущева, который без устали готовил на Украине все новые и новые списки репрессированных. Умерьте пыл дурака. Все это, конечно, ужасно, но власть, похоже, не знает, как еще справиться с демографическим взрывом. Численность населения СССР сейчас растет взрывообразно, а ресурсов на всех не хватает. Поэтому получается такая очередь: хорошо пожил, попользовался благами, расстрелять. Пришла очередь других. В 1927 году, когда Сталин окончательно взял власть в ЦК, население страны составляло 147 миллионов, а сейчас, спустя 10 лет, уже прибавилось 30 миллионов. И куда их девать? В лагеря? Вот же проклятые капиталисты, не могли, гады, запасов подготовить на все 20 лет советской власти. В конце февраля моя охота возобновилась. Пришла весна, и снова степь как райский сад цветет. Для киевской фабрики наглядных пособий я добывал в Туркмении десятки тысяч насекомых, ящериц, змей. Местные природные биозапасы казались мне безграничными. Взять, к примеру, змей. В Туркмении их было так много, что без ущерба для природной среды хватило бы их на 100 самых усердных ловцов. И если их стало меньше, то не ловцы в том виноваты, а люди, распахавшие те земли, которые раньше принадлежали змеям, шакалам, волкам, птицам и грызунам. Охотился я всюду: на заброшенных городищах, в песках, на полях оазиса. Для фабрики наглядных пособий не брезговал ничем. Иногда мою добычу составляли только жуки, которых тогда было великое множество. Это жуки-скоробей, жуки-нарывники, жуки-носороги. На люцерниках, бахчах, хлопковых полях и в садах густыми стаями взлетала саранча. Но самое большое удовольствие мне доставляла охота на бабочек, шмелей, крупных ос и крупных муравьев, компонатусов. Очень часто попадались змеи, реже, фаланги, тарантулы, скорпионы. По ним я и работал с точностью метронома. Кстати, я тут уже в биологии подоптерся и узнал, что бабочки тоже могут принести немало деньжат, особенно редкие. Вот что написал иностранный специалист редкой удачи советского ученого Алексея Ивановича Куренцова. Отважный русский энтомолог Алексей Куренцов потрясает мир великолепными и драматическими открытиями. Он смело чертит линии своих маршрутов на белых пятнах Дальнего Востока России. Алексей Куренцов изумляет русскими бабочками даже бразильских ученых, где и сейчас бывают радости первооткрытий. Свои восторги и изумления иностранцы ничуть не преувеличивали. Лауреат государственной премии профессор Куренцов сумел добыть редкую красавицу, оливковую пенелопу. Этих бабочек, говорилось далее в заметке, поймано считанное число. У нас на Дальнем Востоке лишь столетие назад удалось на Сучине пленить 2 бесценных серебряных пенелоп. К сожалению, по дорогой цене их сбыли тогда за границу. В ленинские времена, В первые годы советской власти сплошным потоком шли за границу музейные ценности. За валюту были проданы даже значительная часть царских регалий. А тут какие-то бабочки. Покупают их глупые капиталисты, и хрен с ними. К тому же, в дальнейшем нашелся наш Куренцов, автор капитального труда «Караеды Дальнего Востока», что сумел в нескольких экспедициях наловить несколько сказочных пенелоп, хотя считалось, что к нашему времени они уже вымерли. Но мне так не повезло, хотя этих бабочек я заготовлял чуть ли килограммами, особенно ночных, летевших косяками на свет. Из бабочек мне попадались красные и черные бражники, совки, орденские ленты, шелкопряды, медведицы. Была и настоящая удача, когда прилетали желтые, размером с ладонь, редкие бабочки Сатурнии. Легко мне было ловить и ядовитых фаланг. Расстелишь на земле белую простыню, и эти гады тут же на нее от чего-то сбегаются, как будто им тут и стол, и дом я приготовил. Ловил я и мелких варанов, тех, что в сачок помещались, а крупных, метровых и больше не трогал. У таких сухопутных крокодилов почти нет естественных врагов, так что их ловить надо с особой петлей на палке, как собаку. К тому же, серый варан тоже ядовит и представляет смертельную опасность. Это советские ученые, терзавшиеся вопросом, ядовит ли серый варан, установили опытным путем. А действительно, чего голову ломать, когда можно попробовать на себе? На этот вопрос решил ответить чокнутый московский зоолог Александр Рюмин. Он был свидетелем двух случаев, когда варан кусал человека. Первым пострадал участник, возглавляемый Рюминым в Средней Азии экспедиции, допустивший некоторую вольность в обращении с местными земзимами. В другой раз варан напал на девочку, решившую поиграть с опасной ящерицей. И девочке, и участнику экспедиции сделалось плохо. Их пришлось отправить в больницу. Но возможно ли составить себе полное представление о последствиях вараньих укусов, наблюдая за пострадавшими со стороны? Не лучше ли их испытать самому? Правда, чтобы решиться на этот шаг, надо обладать незаурядным мужеством. Не каждый согласится на это, даже ради такой высокой цели, как наука. Только человек с определенным складом ума, короче говоря, альтернативно одаренный. Ученый подставил варану запястье правой руки. Не меньше 15 минут ушло на то, чтобы потом освободить ее из пасти прожорливого полутораметрового ящера. Перевязав рану, Рюмин хотел было продолжать работу, но не смог. Уже через несколько минут после укуса его бросило в жар. Все тело пылало как в огне. Помутнело сознание, сердце стало работать с перебоями, исчез слух. Впечатление было такое, как будто заложило уши. Все окружающие предметы словно окутал туман. Здоровым Рюмин почувствовал себя лишь на следующий день. Вот интересно, если бы этому ученому попался динозавр, он бы тоже сунул ему в пасть свою руку, чтобы проверить, ядовит ли такой ящер, и какой бы вывод сделал. Руки нет, значит, ящер ядовит. Глава 17. Не забывал я и тренироваться в стрельбе. Главное тут всегда четко определить расстояние до цели и произвести в уме необходимые математические вычисления. Дистанция, сила тяжести, воздействующая на пулю, температура воздуха, боковой ветер. С опытом производишь такие вычисления автоматически, не задумываясь. Со стороны кажется, что ты действуешь на инстинктах. Тренировался я и в условиях помех. К примеру, стрелял стоя, поджав одну ногу, а второй ногой вставал на острие камня, установленном на высоте гребня полуразвалившейся стены. Пытался я стрелять и на скорость реакции. Выставил мишень, отошел, потом сразу повернулся и выстрелил, почти не целясь. А в другой раз, напротив, лежал 2 часа, глаза таращил, пока мишень уже перед очами не стала расплываться, и только тогда произвел выстрел. В другой день я снова стрелял на скорость. Установил, что для того, чтобы произвести прицельный выстрел, снайперу нужно всего 10 секунд. Таким образом, за 1 минуту снайпер может произвести 5 выстрелов. Для зарядки патронов в винтовку необходимо 20-30 секунд. Глаз я в поисках змеи и их следов уже хорошо набил, и скорость реакции мне ядовитые гады хорошо натренировали. Теперь даже бросок кобры мне кажется каким-то медленным, заторможенным. А все знания в кассу. На войне могут быть разные обстоятельства. Я собирался сдать нормативы стрелка первой категории, а они очень просты. Со 100 метров необходимо попасть в винтовочную гильзу, на 200 уложить 10 пуль подряд в силуэт спичечного коробка. В апреле, наскоро набрав коллекцию, я снова двинулся в Киев и благополучно прибыл туда обычным порядком. Приветствуемый лозунгами «Привет-8 Всесоюзному съезду акушеров и гинекологов», Следует признать, что порядок на железной дороге с каждым годом все более походит на цивилизованный, особенно если знать, за какие ниточки дергать, чтобы достать билет. Хотя до момента, как нам заливают в газетах, когда простой уральский металлист или Ивано-Вознесенская ткачиха полетят на аэроплане, выиграв путешествие в лотерею Асавиахима, пока далеко. Сдав изумруды Альперовичу, я стандартно прикупил полкило золота у Степаниды Самовой. Теперь, когда я вышел на солидные обороты, то мог не чистить и не мотаться как электровеник туда-сюда, отправляя товары почтой. Работая на фабрике наглядных пособий, я не терял связи с родным университетом, часто заходил туда, чтобы повидать своих профессоров, кое-кого из студентов, лаборантов. Иногда они помогали мне пристроить куда-нибудь научную статью. Публикации мне нужны для создания авторитета, ведь я же не невежественный ремесленник, а представитель советской науки, работающий на передовой, в самых экстремальных условиях. Но главным моим стимулом в продолжающихся походах в университет было желание иметь доступ и окучивать цветник. У нас же на биофаке много девушек, так сказать, природный заповедник, а я в Туркмении сижу на диете. Так что я внимательно ловил взглядом симпатичных студенток, примечая, кто из них носит шелковые чулки и женский бельевой пояс, да щеголяет в сапогах из глянцевой клеенки. Говорят, что они дорогие, да и не достанешь нигде. А кто в мамином белье? Сейчас у меня внешность хотя и своеобразная, но довольно приятная. Я, много работая на свежем воздухе, загорел, похорошел и окреп, так что имел довольно экзотический вид в стиле испанский граф проездом в городе. К тому же, на всякий товар найдется свой покупатель. Так что я ныне стремился освоить и окучивать столь прославленную в дамских романах стезю латинский любовник, Родриго Диегович Гонзалес, с гусарским душком. А что, романтика. Мужественный и храбрый Змеилов приехал из далекой Туркмении. Это позволяло мне легко знакомиться со студентками. К тому же, с деньгами проблем я не имел, и был на это дело не жадный. Подарил цветы, сводил в шапито, то есть в утопающее в зелени летнее кафе, где под раскинутым шатром располагались столики посетителей. Посидели, лимонад и мороженое поели, попили. Далее стандартно. Снял на ночь комнатку с ванной, купил у спекулянтов настоящие американские презервативы, заказал столик в ресторане. А сейчас в ресторан вечером в Киеве так просто не попасть. Надо дать швейцару на лапу. Развлечений в городе мало. 5 больших танцплощадок, десяток кинотеатров, и все. Везде забито под завязку. Обоил девушку, напоил, привез к квартирку, дал проблеваться, вместе, почувствовав родство душ, приняли душ и прочая любовь морковь до гроба. Только койка скрипит. Так сказать, осуществляли тестовый прогон бета-версии, о котором обе стороны получали приятные воспоминания, ибо пролетариат принес нашей женщине раскрепощение и освободил ее от всяких буржуазных условностей. Комсомолка отстаивает свое право выходить замуж и разводится каждый день как главное завоевание революции. Но глупо жениться без пробы. Хватит, один раз у меня в этом мире был неприятный случай. Ходил в женихах хвостиком за девушкой, терпел во имя высшей цели. А невеста возьми да и помри, не раскупоренный. Боги посмеялись, но все встречи были не в масть. Я уже человек немного будущим избалованный, а тут нравы народные, деревенские. Упор больше на ведение домашнего хозяйства, чем на создание мужу комфортного домашнего очага во всех смыслах. Даже колхозницы-пятисотницы, у них за год набирается более 500 трудодней, считаются отличными невестами, богатыми. Женихи у их ног штабелями валяются, а уж девушка, рассчитывающая получить диплом о высшем образовании, претендующая на должность технического специалиста, строит из себя королеву. Лорда Чемберлина ей подавай. Хотя Чемберлин уже женат, и жена не разрешает лорду отпускать усы, так как с усами этот британец на вид, форменный каторжник. А ты лорду, что взамен предлагаешь? Свою дремучую дурь, тупая же как деревянная табуретка. К тому же, честно признаться, я не из тех мужей, жены у которых выказывают свой норов. Так что у меня все что-то не вытанцовывалось. А жениться для галочки в анкете я не хотел. Поэтому, далее у меня по плану утром происходил внезапный вызов на выездное заседание малого совнаркома, в другом городе. Любимая, будем писать друг другу. Нравы пока в некоторых кругах относительно свободные, революционные. Ну, а если вдруг не сработало мое гусарство, значит просто разошлись краями, как в море корабли. Обвинений в изнасиловании мне не нужно, у меня своих дел полно, так что на нет и спроса нет. Вот значит, однажды в университете, во время одного из моих визитов, я повстречал знакомого герпетолога, некоего Юрия Циммера. «Пойдем ко мне», — сказал он, шагая по коридору с видом человека, который чем-то взволнован и страшно куда-то спешит. Я последовал за ним. В лаборатории, стоя возле стола, уставленного сетчатыми ящиками, Циммера уже ждали несколько человек. «Сейчас, брат, начнем священнодействовать», — сказал он мне, весело блеснув очками. «Гляди, учись, запоминай, может пригодиться». Как у матери великовозрастный сын всегда ребенок, так и для профессора я казался вечным учеником. Циммер и представить не мог, что я умею доить змей получше него. Герпетолог подал знак, и священнодействие началось. Лаборант, облаченный в белый накрахмаленный халат, отодвинул крышку ящика и осторожно вынул оттуда серую гадюку. Взяв змею пониже головы, лаборант поднес к ее рту пробирку. Гадюка мгновенно вцепилась в край пробирки, и по ее стенке скатилось на дно несколько капель яда. Гадюк, их было чуть ли не 40 штук, недавно наловили в пойме реки Ирпень. Пара штук из них досталась и мне, и я проделал с ними то же самое, что перед этим делал в Туркмении, чем заслужил одобрение профессора, местного добытчика змеиного яда. Туши. Свойства змеиного яда известны с глубокой древности. В больших дозах, это грозное смертельное оружие, которым можно убить наповал любое самое крупное животное. В малых дозах, это ценное лекарство от многих тяжелых заболеваний. Но сведения о яде все еще было недостаточно. Изучение его велось на самом высоком современном уровне коллективами нескольких институтов нашей страны. Один из них находился в Москве. Юрий Циммер советовал мне заехать в этот институт и познакомиться с профессором Талызиным, известным специалистом в области паразитологии и большим знатоком змей. А мне такое предложение только в кассу. Можно окунуться в еще один девичий цветник, только уже в столице. А я все еще в поиске подходящего спутника жизни, которого пока еще не нашел, хотя ищу его постоянно и усердно. Будучи проездом в Москве, я поспешил последовать совету Циммера, познакомившись с этим авторитетным в сфере советской науки человеком, то есть знаменитым профессором Талызиным, который мне тоже стал помогать с публикациями, в обмен на змеиный яд, так как я лез ему без мыла во все отверстия. И кроме этого, я получил право на законных основаниях шастать по институту и знакомиться с девицами. В общем, если бы не грядущая война, то мои дела шли неплохо. Я, выставив отвальную, в мае 1938 года съехал с санитарной станции, арендовав половину дома в центре Байрам-Али, у горожанина по имени Хусни-эд-Дин. Этот дом тоже находился неподалеку от бывшей царской резиденции. Две комнаты плюс летняя кухня, плюс хозяйственные постройки, которые я приспособил под содержание змей. Не желая, чтобы мне докучали любопытные соседи, на всех дверях я наклеил самодельные рисунки с нарисованным черепом и костями. Внешним признаком достатка хозяина был покрытый виноградными лозами двор. Виноград требует много воды, а простые смертные доступа к ней не имели. Надо признаться, что хотя Маргиана славилась своими садами, но домашние сады все же являются привилегией немногих и обнесены такими плотными стенами, как будто за ними содержится золотой запас страны. Хозяину я платил 100 рублей, но он всем говорил, что пустил меня за 50. По ленивым движениям Хусни-эд-Дина, торговавшего на местном рынке в ковровом ряду, было видно, что работать он не любит, оттого скучает, и в то же время очень дорожит своим бездельем. Ему было хорошо, спокойно, и он с удовольствием думал о том, что ему хорошо, и не хотел ничем нарушать свое спокойствие. «Зачем пришли эти русские? Чего им надо?» — думал он с раздражением в сердце, подымаясь с корточек, когда заканчивал курить длинную трубку. «Эти русские всегда желают того, чего никогда не бывает. С таким образом жизни мои деньги пришлись этому человеку очень кстати. Хочу сказать, что здешние туркмены, потомки древних маргианцев, очень любят тишину и покой. Их неторопливость и умеренность происходит не от праздности и лени, а от духовной зрелости. Им некуда торопиться, они все уже узнали, все поняли, и точно отделили хорошее от плохого. Фанатически исповедуя религию Магомета, они в то же время все еще остаются в душе такими же последователями пророка Заратуштры, который был родом из этих мест, какими были их предки. Тайной является для них земная жизнь, но не небесная. Маргианцы находят радость под каждым деревом, возле которого протекает небольшой ручей или арык. Они могут сидеть здесь неподвижно, от восхода до захода солнца, как будто жизнь вокруг остановилась. Для маргианцев жизнь европейцев все равно, что для нас жизнь краснокожих индейцев. Сплошная экзотика. «Зачем вы так мучаетесь?» — спрашивал у меня Хусни-эд-Дин, который ездил молодым человеком в Париж в 1913 году, то есть четверть века назад. Он, перелистывая старые журналы «Revue des Deux Mondes», рассказывал мне о этой своей поездке в Париж, как о несчастном случае. «На улице было много лишнего света», — говорил он, все еще сильно переживая. «Мне все мешали, и я всем тоже мешал. Все куда-то торопились, и я, глядя на них, тоже стал торопиться, хотя спешить мне было некуда. Вокруг меня было так много людей, что я не мог понять, для чего все они собрались здесь. Смотря на меня, все улыбались, как тихо помешанные, и я тоже старался улыбаться, подражая им, хотя мне было совсем не весело. Наконец, я с трудом выбрался на дорогу, стал среди гудевших на меня машин и заплакал. Надобно заметить, что мое новое жилье все же было дальше от дворца и ближе к вылепленному из глины туземному городу. Теперь под вечер, вместо пения соловья, из глубины соседних дворов, точно из глубины души, доносится старинное заунывное пение, под аккомпанемент двухструнной балалайки. Но с наступлением темноты, все вокруг незаметно умирает. Кое-где еще слышатся отдельные голоса. Прерывисто и жалобно, как дыхание больного, вскрикивает и обрывается песня туркмена. Стрелять я стал уже совсем хорошо, а на городских соревнованиях ворошиловских стрелков в Байрам-Али, где я, по старой памяти, выступал под флагом санитарной станции, мне удалось занять почетное третье место. Прогресс налицо, но и война приближалась. Еще 11 марта этого года гитлеровские войска перешли границу Австрии. Аншлюс состоялся, германские государства объединились. Как выразился канцлер Гитлер: «Сегодня нам принадлежит Германия, завтра – весь мир. Тысячелетнему рейху надлежит стать глобальной империей, а из-за политики расовой гигиены Германию надлежало очистить от унтерменшей, недочеловеков, чтобы стать непобедимыми. Недолюдей предстояло безнаказанно эксплуатировать, порабощать и убивать. Уничтожали всех, не только евреев. Лишали жизни всех, кто не хотел стать расой господ – цыган, мишлингов, евреев-полукровок, прочих метисов, азиатов, коммунистов и гомосексуалистов, интеллектуалов, цветных, инвалидов и умственно неполноценных, по программе «Жизнь недостойная жизни». Такое обстоятельство изрядно встревожило коммунистическую верхушку СССР, ведь в своей программной «Майн Кампф» Гитлер прямо указал, куда будет нанесен главный удар. Если в январе 1938 года, под бульканье водки и массовые подлоги, в СССР расстрелы шли на полную катушку, как и в феврале, то в марте они уже резко пошли на спад. Это были уже судороги. Все похерили, побоялись, что озлобленный народ не поддержит власть в надвигающейся войне. Хотя средства информации в этом последнем весеннем месяце на одном и том же радостном дыхании сообщали как об успешном завершении Папанинского дрейфа на льдине, так и о окончательной расправе с участниками правотроцкистского блока. Даже нашу семью почти миновала эта чаша. Лишь несколько дальних родственников попали в мордовскую спецколонию усиленного режима на лесозаготовке. В отличие от семейки киевских Мехельсонов, которая исчезла в недрах НКВД практически в полном составе, включая придурковатую бабулю, на этом все, баста. Лишним людям нашлось другое применение. Теперь только они, массово снабженные штыками, могли гарантировать сохранение СССР и нынешней власти. Добавлю, что именно в горах на западе Австрии фашисты начнут сооружать несколько подземных заводов для производства современнейшего чудо-оружия, которое должно было принести рейху победу в предстоящей войне. Разрабатывали, приспосабливая в военных целях, самые передовые технологии, в короткий срок достигая умопомрачительного прогресса. Готовили необычайную ракетную технику, управляемые ракеты, крылатые ракеты, сверхпродвинутую авиацию, реактивные самолеты, подводные лодки-невидимки, самонаводящиеся торпеды, предшественников умных бомб, то есть авиабомбы, самонаводящиеся на тепловое излучение, много металла или радиосигнал, неслыханное химическое и биологическое оружие, оборудование ночного видения, предшественников стелс-технологий, изготовленные Форбин по программе «Черный самолет», маскирующие материалы, и даже атомную бомбу. Гитлер искренне верил в то, что именно новые технологии позволят выиграть немцам предстоящую Великую войну. Он так и заявлял без тени сомнения: «Будущее принадлежит нам». С другой стороны, Гитлер пока позиционировал себя как потенциальный союзник СССР. И главное, удачный торговый партнер, который по справедливой цене мог забирать наш хлеб, продовольствие, цветные металлы, сплавы и многое другое. «У нас ведь как получалось», — Ленин говорил, — «капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их и повесим». Но не сказал, откуда взять деньги на покупки, когда конфискованные драгоценности буржуев закончатся. Дело обстояло как: приходят наши совторговые хваты к американским капиталистам и давай конючить, чтобы у нас они у нас купили хлеб за валюту. А те в ответ: нам свой девать некуда, сами продаем. Разве, что возьмем за бесценок на фураж скоту. Наши в ответ: купите у нас тогда отличный природно легированный чугун. На это американцы, в ответ на предложение купить советский чугун, просто подводили взорвавшегося советского торгпреда к окну. Перед ними открывалась, к примеру, панорама промышленного города Кливленда с сотнями самых различных заводов, с электростанциями, железнодорожными путями, огромными зданиями, устройствами вездесущей рекламы. Прямо на переднем плане виднелся гигантский металлургический завод, дым из трубы которого заслонял значительную часть городского пейзажа. На завод и был направлен указательный палец слегка дрожащей старческой руки хитрого капиталиста, которому в это время было уже 76 лет. «Мы с вами конкуренты в области торговли чугуном», — сказал гостеприимный хозяин, финансирующий это предприятие. Намек: нам такого и даром не надо. Сами чугун всех марок дешево производим в огромных количествах. Но ваша промышленность не вырабатывает чугуна из природно легированных руд, парировал наш торгпред. Это верно, но американцы привыкли легировать с помощью присадки ферросплавов, отвечал в ответ капиталист. Тогда вы можете у нас покупать феррохром, ферромарганец и другие ферросплавы, предлагал озабоченный торгпред купить хоть что-то. И это верно, если бы американцы не имели мощности по переработке марганцевых, хромовых и других руд, лениво говорил капиталист, и они отходили от окна. Тогда давайте обсудим вопрос о поставке из Советского Союза хромовой, марганцевой руды, заявлял советский представитель. И то, и другое, и третье было бы верно, если бы американцы не заключили долголетних контрактов на поставку руд из Бразилии, ряда стран Африки, из Турции и других стран, куда, кстати говоря, они вложили свои капиталы, завершил деловой разговор советник хозяина-олигарха по финансовым вопросам. Облом. Так советских совторговцев и брали за жопу. Да уж, науправлялись кухарки. Если что, американцы покупали у СССР, то максимум за треть рыночной цены, в отличие от немцев, которые готовы были брать все и побольше. Правда, денег у изнуренных репарациями немцев, даже после объединения с австрийцами, было немного. Но Гитлер уже решил, где их раздобыть, в ограбивший золотой запас России богатенькой Чехословакии. Глава 18. В августе я совершил еще одно челночное перемещение, туда-сюда, Байрам-Али, Киев и обратно. Рутина, одним словом. Деньги сами себя делать не будут, я же не Леня Голубков. В Киев доехал неплохо. В преддверии войны, великая чистка почти прекратилась. Камни сдал штатно, деньги получил, у Самовых металл взял. По старой схеме собирался выехать в Туркмению, за что я хочу похвалить товарища Сталина, несмотря на все его ужасающие зверства, что все же рост в стране идет ощутимый. К примеру, по золоту. При царе-батюшке в Сибири добывали около 30 тонн золота, а Сталин всеми правдами и неправдами, понукая и трудовой армией зэков, героев дешевого труда, в количестве 6 миллионов человек, и вольными старателями, старается увеличить это число на порядок. В Сибири и на Колыме золотодобыча приближается уже к 200 тоннам, и нелегальный ручеек оттуда тоже возрастает, даря хорошие денежки всем, кто сумел к нему примазаться. Но и основной поток дает хороший приток валюты в СССР для приобретения необходимого промышленного оборудования. А оно, работая, резко повышало товарную массу. И все же, где-то в моих делах протекло. А на подобные операции не приходят люди в белых перчатках. Было жарко, так что я был одет налегке. Вещей тоже вез немного, все же имею съемный дом в Байрам-Али, так что часть личных вещей оставалась там. Давно прошли те времена, когда все свое я носил с собой. Металлы я взял на этот раз 600 грамм. Разве это вес? В обычный граненый стакан можно насыпать золотого шлиха до краев. Объем 0,250 л, а вес выходит целых 4 килограмма, а у меня всего маленькая горстка песка, рыночной стоимостью 670 долларов США на международном рынке. Это при том, что средняя зарплата рабочего в богатеньких США, занятого в текстильной или в сталелитейной отрасли, составляет 423-433 доллара в год. Из них 236 долларов уходили на скромное питание, 115 драли за коммуналку, а 9 долларов на год оставалось на развлечения. В чемодане, среди нескольких тряпок, в которых скрывался кисет с металлом, гостила гадюка. Еще у меня был полупустой рюкзак, где лежали мыльно-рыльные принадлежности, полотенце, металлические кружка, ложка, миска, запасная рубаха, открытые чувяки. На голове кепка, рубаха в стиле гимнастерки с карманами, где лежали документы и часть денег. Сбоку на предплечье скрывался ножик в специальных ножнах. В поездке без ножа никак нельзя, хотя бы чтобы колбаску и хлебушек порезать. В заначке, то есть в трусах, лежали основные проездные средства. Мой костюм дополняли штаны и рабочие сапоги-ботфорты. Эти ботфорты, а еще профессиональный сачок с пинцетом, выполняли роль транспарантов, издали предупреждающих работников правоохранительных органов о моем нелегком ремесле, и отбивали у них желание связываться со мной напрочь. Добравшись попутным паровозом из Белой Церкви в Киев, я приехал почти к отправке своего поезда. Ждать пришлось бы полчаса, не больше, так что вещички я все носил с собой, ожидая посадки. Вдруг спиной я ощутил чей-то недобрый взгляд. Я украдкой обернулся, но никого подозрительного не заметил. Паранойя? Может быть. На вокзале клубилась целая куча разнообразного народа, так что подозрительных личностей здесь всегда хватало. А я не знал, кого искать, правоохранителей или уголовников. И тех, и других я не приветствовал в данном положении. Перед поездкой я поспешил посетить вокзальный туалет. По малой нужде, вещи, естественно, таскал с собой, хотя это было неудобно, но примостив чемодан у стеночки, вместе с сачком и прочей лабудой, я справился с задачей и собирался выходить, но было уже поздно. Вслед за мной в сортир зашли четверо мужчин, всем своим видом вызывающие антипатию. По виду вошедшие были типичные урки, перстни на пальцах, татухи коля там же, рожи, не обезображенные излишним интеллектом, шлепанцы драные, выцветшие рубахи, красноречиво. И кто же это вас из дурдома выпустил? Кроме меня, в туалете имелась еще пара мужиков, довольно справного и домашнего вида. Главарь, длинный, жилистый мужик, в линялой тельняшке с отрезанными рукавами, засаленной кепке, надвинутой на глаза, сразу по-хозяйски приказал потенциальным свидетелям: «Мужики, быстро вышли, у нас тут с корешом базар серьезный будет». А поскольку его сопровождало трое субъектов, подручных из числа тех, кого на зоне обычно называют бакланами, или рогомитами, или еще как-нибудь похуже, весьма характерного облика, то мужики спорить не стали, а исчезли, мигом растворились. Мне это тоже не понравилось, так что я перевесил рюкзак за лямки на одно плечо, чтобы при случае сразу его скинуть и освободиться. В правую руку взял свой чемодан, в левую негабаритные прибамбасы. Вторжение вахлаков было настолько вызывающим и наглым, что я сразу почувствовал себя незащищенным, одиноким и потерянным. А предводитель урок уже распоряжался: «Шнырь, стань на вход, так ведет себя хозяин, вожак, медведь в волчьей стае», то есть долговязый явно верховодил в этой компании Робертов. От слова «рабыть», что в переводе с украинского означает «делать», самый зачуханный из уголовников переместился ко входу, чтобы отгонять потенциальных клиентов сортира казенными словами: «Перекурите пока 10 минут, санитарная обработка». По виду именно такие урки в камере себе яйца к лавке приколачивают, чтобы только на работу не ходить. А на меня буром пошли трое. Все они были в меру пьяны для куражу и, похоже, находились на своей территории, потому как излучали непоколебимую уверенность. Уличные бойцы старой школы, работать не хотят, а деньги, чтоб лопатой. Впрочем, главарь держался чуть сзади, видимо, берег свою тушку, предпочитая самому не ввязываться в мясорубку, а руководить действиями подручных быков. Впрочем, нагло базарить ему это не мешало. «Слышь, фраерок ушастый, 40 на хвосте принесла, что у тебя есть вещички, которые порадуют братву. Было ваше, стало наше. Сам отдашь или гнило зубы тебя пером попишет», — высказал претензию мне джентльмен удачи. При этом обветренные губы урки по-блатному искривились, открывая стальную фиксу. Недобрый взгляд тусклым буравчиком так и сверлил мне душу. Улыбающийся гнилозубый в расхристанной до пупа грязно-розовой шведке, у которого рту действительно творилось что-то ужасное, вытащил здоровенную заточку и показал ее мне, улыбаясь до ушей. Матово заблестела тусклая сталь. Действовал он довольно быстро, его костлявая, перевитая венами кисть нырнула в карман и с опасной ловкостью тут же выскользнула обратно. Самодельный нож прыгал в руке дегенеративного уркагана как живой. За финку на воле сходу срок дают, а такая самоделка сойдет за подручное средство. Хотя, надо признаться, что уголовникам самые гуманные в мире советские суды до сих пор выносили самые мягчайшие приговоры. Для коммунистической идеологии вся гнусность и подлость были явно остатками вчерашнего старого режима, вчерашнего капитализма. Блатному отвисит за преступление, самое многое, годика три, для приличия. Это тебе не 25 лет качаться в лагерях. Все ждут, как в сказке чудесного перерождения, уголовного чудовища-рецидивистов красавца-принца. Кишки выпущу. Бы-бы-бы, все так же улыбаясь, мне пообещал этот любитель стоматологии, чувствующий себя хозяином положения. Выхлоп перегара чувствовался на приличном расстоянии. Ну вот. Плохие парни во всей красе. И что делать? Как ответить на этот извечный русский вопрос? В спарринг они со мной играть не собираются, просто прирежут и вся недолго. И страдать угрызениями совести потом не будут, даже если уработают меня наглухо. А простой гадюкой в чемодане их не испугать. От таких бандитских рож сама гадюка перепугается и убежит. В обморок падать не вариант, а против четверых мне не выстоять. Никак, это же не кино с злоключениями Милогрис латиноамериканского разлива. У меня от страха даже руки дрожат и пальцы почти не гнутся. Отдать товар, здоровье дороже. Но нет, потом мне жизни не будет, все медным тазом накроется, все мои планы поломаются. Ставка слишком велика. Потенциальная угроза должна быть устранена немедленно. Значит, надо бить первым, бить сразу и сильно, обманывать. Может, кто прибежит на шум драки. Тут все же вокзал, где полно милиции. Так что я поставил чемодан на пол, чуть сзади и начал изображать из себя испуганного беспартийного интеллигента. Говорю по-лоховски: «Ребята, не режьте меня, сам все отдам. А меня деньги есть, много, возьмете водки, выпейте за мое здоровье. Вижу, вы люди хорошие, заявлять не буду, разойдемся краями». Ну, понеслась. Золотое правило уличной драки – скорость, натиск, неожиданность. И никаких правил. 3, 2, 1. После этого я отчаянно прыгнул вперед, сместившись влево, играя в жестокое уличное правосудие. Сачок в левой руке уже немного убрал назад, а выдвинутым вперед пинцетом для ловли змей сильным тычком ударил в солнечное сплетение гнилозубого. Изо всех сил, словно в крутое тесто, удар палкой передался по телу. Началось распространение болезненных ударных волн. Сила удара является производной веса палки и ее скорости. Чистая математика. Произведение скорости на массу есть момент импульса. Импульс мой был хорош. У уголовника сразу рот открылся, словно у вынутой из воды рыбы, да в глазах плескался даже не страх, а глубокое непонимание происходящего. Правой же рукой, вытащенным из скрытых ножен отравленным клинком, я рассек зеркальную, правую щеку главаря. Тот ошеломленно дернул головой, на миг потеряв ориентировку. И тут же я проворно отскочил назад, так как второй бычара справа, хотя находился и дальше от меня и поздно среагировал, но, изображая крутого героя-боевика, попытался меня ткнуть своим здоровенным татуированным кулаком, похожим на своебойку. Такой кувалдой можно свалить с ног любого человека, если хорошо попасть. Но я уже рукой с зажатым в кулаке ножом успел сорвать с плеча рюкзак и бросить его под ноги нападавшему дегенерату. Противник, в стиле атакующий носорог, запнулся, кулак его просвистел рядом с моей головой, а на возврате я еще его успел отцарапать своим ножичком. Это была только прелюдия. Если бы уголовники тут же всей толпой навалились на меня, то мне бы тут же пришел конец. Поэтому я тотчас же истерично закричал благим матом: «Стой, извините, ребята, не знаю, как так получилось. Это нервы, сейчас все отдам, забирайте и уходите». Урки оторопели, не поймут, в чем дело, а мне нужно было время, чтобы яд подействовал. Змея сразу каплю яда в ранку вводит, и то от укуса кобры или гюрзы человек погибает в течение 15-20 минут, хотя и работоспособность теряет в течение 3-5. Разумеется, тут многое зависит от времени года, места укуса, состояния человека и самой змеи в момент укуса. А я пол капли вчера вечером развел и лезвие обработал. Не хотелось с утра такими делами в спешке заниматься, а за половину суток жидкий яд Гюрзы немного разложился, на четверть утратил свою гиблую силу, и все же он еще был смертоносен. Гробовая змея, ужас ночи, царица мертвых, такую громкую славу снискала себе Гюрза в Средней Азии. К тому же, не сильно полагаясь на действие слов, я выставил вперед свои руки, в левой из которых была палка с пинцетом, а в правый клинок, хотя и с маленьким лезвием, но жутко ядовитым, так что урки растерялись, хотя на главаря было страшно смотреть. Кровь, она такая, может брызнуть так, что не слабо в нею делаешься. Лицо бандита было искажено яростью, лезвием я достаточно эффективно рассек ему щеку, и теперь кровь заливала его застиранную тельняшку, которая сразу покрылась красными пятнами. Линялая ткань набухала алой жидкостью. К тому же, главарь больше привык работать языком, давить авторитетом, а в драках был осторожен, полагался на подручных. А сейчас гнилозубому я ударом палки сбил дыхание, а второй бык в одиночку не желал ринуться в бой. Он тоже достал убийственного вида заточку и, сдвинув на бок кепку и взъерошив пятерней сбоку редкие грязные волосы, ждал, пока товарищ его поддержит. У него было злое лицо неудачника и щербатый рот. Главарь же пытался надавить авторитетом. «Конец тебе, фраер. Давай, гнилозубый, введи лоху наркоз. Будет знать, как на братву кидаться». И тут же, обращаясь ко мне: «На кого ты тянешь, волчара позорный? Да я зону топтал, когда ты еще в штаны ссался. Я тебя, падла парашная, на куски порву и каждый кусок съем без соли. Смотри». Главарь истерически рванул ворот засаленной тельняшки. Тельняшка легко порвалась, как гнилая тряпка, обнажив тело уголовника. Культуризмом он явно не занимался. Проникающий в туалет через маленькие верхние оконца свет высветил характерные татуировки на впалой груди. Сталина, летящего голубя и воткнутый в пенек кинжал, обвитый змеей. Звезды, набитые вокруг сосков. Они и витые погоны на плечах уголовника выдавали опыт многочисленных ходок на зону и высокое положение в уголовной иерархии. Генерала криминального мира. Сталина на сердце урки бьют для страховки. По местным поверьям, ни один милиционер не рискнет стрелять в профиль великого вождя, иначе сам поедет в зону. Купола на спине не видны, но скорее всего они там присутствуют. Из других татуировок мне был знаком забавный кот на левом предплечье, мультяшный, в щегольском цилиндре и в галстуке бабочки. Этот кот означал коренной обитатель зоны. На правом же предплечье главаря был изображен синий лихой пират с черной повязкой на глазу и с кинжалом в зубах, украшенный снизу надписью «Ира», что символизировало не имя невесты и даже не ирландскую республиканскую армию, а кредо по жизни: «Иду резать актив». Надо ли говорить, что при виде таких вверительных грамот я нисколько не испугался. Силу ломает только другая сила, а тут какой-то петух камерный что-то кукарекает. У тому же, пауза была весьма кстати, так как яд в крови старшака урок уже начал действовать, и на губах его слегка запузырилась пена. Он даже слегка повизгивал, как неудачно заколотая свинья. Должно быть, он уже страдает от невыносимой, жгучей боли. То ли еще будет. Гораздо опаснее были быки. Они занимали удобную позицию для атаки. Гнилозубый, крадучись, обходил наглого фраера слева, его подельник справа. Четвертый, с испещренным оспой лицом, привычно зажал между пальцами лезвие опасной бритвы и стал страховать товарищей, готовые от входа сразу при удобном случае подключиться, как только ему представится такая возможность. Кодла действовала очень слаженно, чувствовалось, что у нее изрядный опыт в таких делах, и на счету имеется немало кровавых побед. Главарь отвлекает внимание по центру, быки одновременно с флангов атакуют. Если удается свалить жертву на землю, то подключаются все четверо и безжалостно лупит тело ногами, а потом и горло избитому перерезать не составляет никакого труда. В попытках еще немного выиграть время, я сказал: «Ребята, забирайте рюкзак и уходите. Я не буду создавать вам проблем. Я сделаю все, что вы скажете». Но уголовники хотели все, в том числе и мою жизнь. Ну да, а кому бы понравилось, ни сухо, ни срыло, и по рогам. И урки, выбрав подходящий момент, молниеносно кинулись вперед. В левой руке у меня была длинная палка с пинцетом, который в данных обстоятельствах я не боялся сломать. Жизнь дороже. Так что я яростно тыкал им, словно бы моей рукой управлял неутомимый шатун паровоза, и держал гнилозубого с его заточкой на безопасном расстоянии. К тому же, что-то у них пошло не так. Уголовники должны были атаковать меня втроем, но сейчас главарь неожиданно почувствовал себя очень усталым и решил передохнуть. в надежде, что быки сами сломают фраера. Что же касается моей правой руки, то я тыкал своим ножом со скоростью иглы от швейной машинки, в надежде подрезать противника. Так что я совершал обеими руками молниеносный каскад движений, за которыми не мог бы уследить глаз человека. Попробуй, посоревнуйся годами в реакции с атаками ядовитых змей, жить захочешь, будешь действовать быстрее молнии, на сверхзвуке. Я сам стал единым боевым механизмом, мощным живым оружием. К сожалению, клинок у меня был гораздо меньше размерами, чем у уголовника, так что враг ловко сумел мне порезать внешние запястья. Закапали капли крови, но я тоже был доволен. Ответным выпадом мне тоже удалось отцарапать руку соперника. Сейчас яд разойдется по кровотоку и это скажется. Видя, что главарю уже заметно поплохело, и теперь имею дело с обезглавленной змеей, я рискнул стукнуть концом своей длинной палки гнилозубого. Его заточка не могла его защитить. Тем более, что он был правша, то есть держал нож в дальней руке от меня, я же атаковал тычком по внутреннему короткому диаметру. На удар торца деревяшки, произведенного с силой отпущенной с держателя катапульты, челюсть гнилозубого отозвалась характерным клацаньем. Из разбитой губы вахлака выступила кровь. Это было больно, неприятно, но не смертельно. Между тем, пользуясь, что путь ему свободен, клинок ножа второго бычара уже хищно нацелился мне в правую бочину, и лишь 20 сантиметров отделяли холодную острую сталь от комиссарского тела. К счастью, яд уже начал действовать. Движения урки замедлились, а я, напротив, во время ловли и доения кобр приобрел нечеловеческую быстроту и ловкость. Так что я с кошачьей гибкостью вильнул корпусом, уходя с линии атаки влево, а сам правовой рукой с умопомрачительной быстротой взрезал атакующую конечность противника до самого локтя. Уголовник тут же опасливо отдернул руку, но было уже поздно. Дозу яда он нахватал в совокупности уже приличную, не жилец. Тем временем полуголого главаря уже шатало и он устало присел прямо на грязный пол туалета. Завод кончился, его колени подкосились, он откинулся назад, его голова ударилась об цемент. Успокоившись среди семечной шелухи, горелых спичек и окурков, этот противник вышел из игры. Воспользовавшись тем, что число активных противников стало только двое, а скорее даже полтора, я поспешил закрепить свои достижения, все так же угрожая гнилозубому толчковыми движениями палки, взял сачок в правую руку и ловко и профессионально накинул на кисть с ножом щербатого, второго быка. Его кулак запутался, как рыба в сети. Я же отвел руку с заточкой в сторону и, бросив испорченный сачок на пол, с вихревой скоростью воткнул свой нож в плечо соперника. Костлявая кисть разжалась, нож выпал из руки уголовника. Железяка с неприятным звуком ударилась о цемент. Кровавая пена шла у моего врага изо рта, а глаза затуманились. Тело урки начинало содрогаться от мелких конвульсий. Больше он был мне не соперник. Тогда я палкой с пинцетом ударил по руке гнилозубого и второй рукой воткнул свой ножик ему в защищающуюся левую ладонь. Отлично. Могучим пинком я мощно ударил по колену гнилозубого и там что-то захрустело. Кости разошлись. Сухожилия не выдержали. Связки порвались. Уркаган взревел от боли и гнева. Должно быть это очень больно. Я же вложил всю свою силу в этот удар, весь свой вес. Не сбавляя темп, я ткнул лезвием своего клинка в шею врага. Очень противный парень. Он мне совсем не понравился. Он получил по заслугам. Все, троим уже хорошо. Четвертый уголовник понял, что они влипли в глухую. Наступила его очередь. Я сделал быстрый скользящий шаг в его сторону, стремительно сокращая расстояние. Ага, он меня боится. Это хорошо. Разумнее всего было этому уркагану рвать когти, но потом перед своими не оправдаешься. Да и оставаться целым при таком раскладе западло. Братва не поймет и не оценит. Я ударил палкой по руке с бритвой, а потом, со скоростью работающей швейной машинки, нанес несколько ударов по телу соперника. Куда попадать мне было без разницы. Удар проходил за ударом. Этот тоже упал. На грязном полу вокзального сортира бесформенными кулями валялись четыре еще недавно грозных уркагана. Я быстро каждому представителю братвы воткнул лезвие ножа в район трахеи. Будем считать это за акт милосердия. Лучше не оставлять бедняк мучиться последние 10 минут жизни. Как только опухоль пойдет, человек гарантированно задохнется. На 100. А токсикологическую экспертизу здесь никто делать не будет. Видно же, уголовники с заточками, сами себя в туалете порезали, отчего и умерли. И хрен с ними, они сами выбрали этот путь. Так что я намочил чью-то трофейную кепку и быстро вытер кровь с порезов своей правой руки. Засунул нож в ножны, достал из кармана платок и обернул чистой тканью кисти все, что выше. Пойдет. Схватил с пола рюкзак, поднял уцелевший чемодан, взял сломанный сачок, не надо оставлять улику, и побежал на поезд, оставив на месте тишину и стерильность, полную и абсолютную, ибо анализ ДНК пока проходит по разряду ненаучной фантастики. Посадку уже объявили. Проводница проверила мой билет, скользнула взглядом по платку, с окровавленными пятнами на руке. Не повезло, на острую железяку напоролся, спокойно пояснил я, ничего непоправимого. У вас же в аптечке йод есть, в туалете царапины промою и перевяжу по-настоящему. Порезы кровоточили, но не так, чтобы мне понадобилась помощь врача. Так что и йод у проводницы нашелся и бинт, а там и поезд тронулся в путь. Глава 19. Похоже, свою норму приключений я уже на эту поездку выбрал. Так что до Ташкента я добрался без особых проблем. Да и то, я сидел тише воды и ниже травы, языком не болтал и ни во что не вмешивался. Идеальный пассажир. В Ташкенте я рискнул заказать сетку на порванный сачок, чтобы мне доставили ее через проводников в Байрам-Али. Деньги заплатил вперед.